Ну, согласились. И когда собрались люди, я им сказал, сегодня мы вам покажем фильм, в следующий раз будем проводить собрание. А там были три неизвестных, которые до сих пор не приходили, молодых парня. И я говорю, мы вам настроим телевизор, видеомагнитофон и уедем. Потом эти потерялись. Я хотел им немножко рассказать перед началом фильма, а их нету. А потом, раз нету, мы настроили, вышли, чтобы сесть на машину, а там все четыре баллона уже были проколоты. Что же делать? В соседнем ауле, километра два, у брата есть москвич, но без аккумулятора. Я говорю, давайте снимем аккумулятор и на той машине уедем. Это было километров 40 от Джамбула. И мы машину с спущенным баллоном загнали в гараж, закрыли, сняли аккумулятор, не успели зайти, как ворвалась толпа, человек 20 и стариков. И они, кто вы такие, кто из вас старше, о чем говорите и не дают говорить. Потом один из них говорит, кто, я говорю, я старший, ваши документы. А я говорю, кто вы такой, что у меня спрашивает документы. Он говорит, я аким этого аула, это бургомистр. И я говорю, ну хорошо, вот мои документы, у меня нет паспорта с собой, но есть водительское удостоверение. Он посмотрел, а другой начал допрашивать меня. Почему вы раздаете гуманитарку? Я говорю, а кто вы такой, что меня допрашиваете? Он говорит, я из совета старейшин мусульман. Пожалуйста, ваши вопросы. Он говорит, почему вы раздаете гуманитарку? Я говорю, мы раздаем нуждающимся. И в законе Казахстана написано, что мы должны у кого-то спрашивать разрешение. Он говорит, вы должны с нами согласовать этот вопрос. Я говорю, если было в Конституции написано, я бы с вами согласовал. Ибо мы уважаем закон государства. Но нет в законе такого. Тогда он говорит, вы занимаетесь приманкой. Потом спрашивает, а вы как относитесь к мусульманам? Я говорю, мусульмане богобоязненные, народ ищущий истину. А мы говорим им об истине. А что за истина? Это есть спасение от грехов. Потом он говорит, знаете что, мы вам запрещаем приезжать в наш аул, пока я не произносил слово Иисус. Он говорит, мы запрещаем приезжать в наш аул и говорит об Иисусе Христе. Конечно, все он знал, он просто хотел услышать от меня, но я пока не говорил. Смотрите, мы не отвечаем, если с вами что-нибудь случится. Я говорю, давайте, я хочу помолиться. Они говорят, с вами не будем молиться. Быстро вышли, и мы начали одеваться, не успели, как ворвалась другая толпа. Там было больше 100 человек в возрасте от 18 до 30 лет, молодые парни. И первый один из них ударил мне головой в грудь, и у меня дыхание остановилось. Я сел в угол, только закрыл голову и вот так вот держал, а они начали меня пинать. Другого брата тоже били там. Стекло, зеркало разбили. Нас было трое, я, брат Наян и брат Али. И вот я сижу, они пинают с таким рвением, с такой силой, но я не чувствую боли, даже пинков. Мне было смешно, они пинают, а я смеюсь, сижу. Как будто было какой-то щит был, я этих болей не чувствовал. Но думаю, когда же это кончится? И когда кончилось, я встал, передо мной были трое молодых парней, один из них приготовился ударить, я говорю, стой. Он поворачивается и бежит на улицу. Другой идет ко мне, я говорю, подожди. Он поворачивается и бежит на улицу. Третьему говорю, стой, сынок, мне есть что сказать тебе. Он тоже убежал. Потом мы узнаем, что их охватил страх. Перед ним какой-то великан, казалось, стоял. И они от страха убежали на улицу. Я вышел на улицу, сестры склонились над чьим-то телом и плакали. Я подошел, потрогал, он был живой. Это был Наян. Я его волоком затащил домой. Из комнаты соседней вышел Али. Они одним ударом его свалили, оказывается. Потом, когда очнулся, эта толпа возилась, и он туда зашел и закрылся. А потом Ноянов говорит: ты можешь сидеть? Он говорит: да. Посадил я его. И говорю: давайте помолимся. Мы благодарили Бога за то, что Он дал нам возможность страдать за Иисуса Христа. И просили прощения за тех обидчиков, и что Бог их благословил, их тоже спас. Но когда узнал хозяин дома, впоследствии, когда он уже полночь приехал, он говорит: Ноянов, он его родственником был, садись, сейчас поеду в судмедэкспертизу, возьму справку, я их посажу в тюрьму. Я говорю: мы не судимся. А Ноянов только недавно крещение принял. Я думал, что он после этих побоев ослабнет или что-нибудь. Он говорит: а тогда мы чем отличаемся от них, если будем судиться? А его дочь говорит: папа, Бог, говорит, отмщение оставь мне. Он нас сам отомстит за нас. Я говорю: знаешь что, ты нас отвези до Джамбула, я тебе, говорю, заправлю машину. И он нас отвез. Мы хотели уходить, хозяйка сказала: не уходите, все улицы закрыты, и эта толпа ждет вас, они могут вас убить. И она сказала, что муж когда приедет. Он приехал, и он нас посадил и увез. Мы видели вдалеке на улицах стоящую группу, там, но он поехал и проехал мимо них. Мы ночью приехали где-то в 2 часа ночи, и у меня жена спрашивает: что так поздно? А где машина? Я говорю: потом расскажу. Зашел, она чай скипятила. Ну, расскажи. А я говорю: ну, ничего, хорошее. Ну, потом пришлось ей рассказать. Когда все рассказала, она говорит: ну, и как хорошо. Я думал, она огорчится. Нет. Она тоже обрадовалась, что мы пострадали за Иисуса. Мы знаем деяния апостолов, когда побили апостолов, то они с радостью уходили и радовались. Но я пришел домой тоже, у нее порванная одежда была, она через забор залез домой, жена проснулась, потом увидела, говорит: ты что, с кем-то подрался? Он ничего не сказал. Тоже чай попил, потом, когда все, она уже прямо настоятельно спрашивала, он говорит: вот такое случилось. Она тоже говорит: ой, как хорошо. Так же было у Али. У всех жены обрадовались. В этом ауле вынесли решение, что нас троих надо уничтожить. Или внезапным нападением ночью, или из-за угла застрелить, или устроить автокатастрофу. И вот один мой знакомый в полиции работает. Он сказал: возьми мой пистолет с собой. Я говорю: нет, я не буду пистолет брать. Ну тогда мое, говорит, винчестер возьми, 10-зарядный. С окошка, ночью придут, с окошка стрельнутся, как пушка, они разбегутся. Я говорю: нет, у меня есть Господь, который сохранит меня, ибо без его воли ни одного волоса не упадет с моей головы. Он удивлялся. Смотри, говорит, я тебе предложил. Я говорю: не переживай за меня. Я ходил в город, на рынок ходил, я видел тех молодых людей, которые приходили раньше и слушали, и они обходили меня вот так вот, близко не подходили. Потом я узнаю, что в этом ауле объявили обо мне как о великом колдуне. К нему близко не подходите и никогда с ним не здоровайтесь, ибо он вас заколдует, и вы не сможете от него отойти. Этих верующих, а он заколдовал, и поэтому они не могут от него уйти. А тех верующих, которые были в этом ауле, они постоянно устраивали самосуд перед школой. Директор школы организовал детей и писали плакаты «Капыр», «Капыр» там большими буквами. И скандировали, они хлопали рукой: «Капыр, Капыр». Это неверный. Но они терпели. И вот одна сестра, однажды дочь ее напоила отца и говорит, показывала фотографии, где она крещение принимала: вот твоя жена с любовником купается в реке. Он, конечно, пьяный, избил и волок ее по волосам по двору, а старшие два сына помогали ему бить. Она ушла из дома. Ночью, полночь, встала, узелок взяла, 4 часа ходьбы до Джамбула, через поля шла, ее могли волки съесть, но она не боялась. Она шла, знала, что с ней Господь. 2 месяца, конечно, мы не знали, что делать, потом пришли к выводу, сказала, ты вернись домой. Ты должна быть светом, без воли Бога с тобой ничего не случится, и ты должна быть покорна мужу. И она вернулась. Сейчас муж стал понимать и говорит ей, а то запрещал. Когда пришла она, сказала, не ходи на собрание. А теперь он говорит, вообще-то христиане хорошие люди. Мне они нравятся, можешь ходить на собрание, ей разрешил. В других аулах тоже такие же поблизости находятся. Сейчас наши верующие находятся в таких гонениях. За ними за каждым шагом следят, их не пускают в город. Но они все равно умудряются приходить иногда на собрание. И все эти верующие нуждаются в ваших молитвах. И эти верующие однажды заявили, я и дом мой будем служить Господу, ибо и муж, и жена приходят к Богу, семьями становятся верующими. Сейчас в Джамбуле есть церковь из казахов. Собрание проходит на казахском языке. Песнопение, есть свои песенники, молитвы и проповеди, все на казахском языке. И теперь верующий собирается в доме молитвы, которые нам уступили лютераны. И в этом доме сидят на лавочках, как и вы, и на коленях молятся. Для них это не является ничем. А пока они неверующие были, трудно было им приходить. И мы шли на этот путь, чтобы, сидя на полу, показать через это Иисуса Христа. А когда Дух Святой вошел в них, то Он уже начал работать. То теперь для них это не имело никакого значения, что лучше благоговение на коленях молиться, они сами понимали. Это было чудо. И вот с тех пор многие заявили, а я и дом мой будем служить Господу. Сейчас верующих больше и больше становится. Теперь это никто не остановит. Это плоды молитв ваших. Я знаю, многие из вас, когда жили там в Казахстане, молились о казахах. Вы можете радоваться, это плоды ваших молитв. И сейчас они нуждаются в ваших молитвах. Господь привел меня здесь, чтобы я вам рассказал хоть немного. Всю историю, если написать, времени не хватит. И рассказать времени не хватит. Но я немножко рассказал. Сейчас есть верующие в городе Чимкенте. Эти церкви имеют свои названия, конечно. Чимкенте церковь из казахов, сеним – это вера. В Джамбуле – иман. Не имам, имам – это служитель мечети, а иман – святая вера. В Алма-Ате акихат есть – это истина. Есть нур – это свет. Есть куаныш – это радость. 4 церкви в Алма-Ате. В Джамбульской области около 250 человек верующих. В Чимкентской области еще больше. И в других, в каждом городе, хоть по несколько, уже есть верующие из казахов. Ибо Господь работает над каждым. Он какими-то путями их приводит. И вот когда мы впервые, вначале сидели вот в 3-комнатной квартире, впервые справляли праздник Рождества, случайно 2 казаха заблудились, искали свои родственники и пришли. Мы пригласили их на чай. А потом они стали верующими. Господь над каждым работает, и приходит время, спасает. Сейчас Бог открыл двери и казахам. Это было трудно представить себе. Когда мы с женой уезжали с Сургута, я помолился, сказал, Господи, если ты через меня, ты спасешь хотя бы 3-4 человека из казахов, я буду всю жизнь благодарить тебя. Но Он спас очень многих. Я благодарю Его за эту милость, которую мне оказал, что это, на это служение призвал. Я благодарю, что Он мне дал возможность сегодня прийти к вам здесь, видеть вас. Я знаю по всему лицу земли многих братьев, сестер. Лицо я их не знаю, но я верю и уверен, имею надежду встретиться там, на небесах с ними. Я очень рад видеть вас. Да благословит Господь. Аминь.